А сейчас возьмите ваше расписание на следующую неделю, к нам снова, по воздуху, проплыли листочки с табличками. Ага, 5А класс, сегодня у нас четверг, значит на уроке завтра, а завтра в 9 утра день начнется с завтрака. В 10 у нас будет теория магии, в 11:15 обществознание, в 12:30 обед, а в 1:15 классный час, 3 часа занятий. Понял, ничего сложного. В остальные дни, кроме выходных, правда, часы занятий доходят и до 5, но это тоже не страшно, переживу. Еще немного важной информации, женщина снова привлекла к себе взгляды, на занятиях у вас должны быть с собой дневники, тетради, ручки и карандаши, а также ваши карточки, которые вы сегодня должны получить. Эти удостоверения вообще старайтесь всегда носить при себе. Насчет дресс-кода. Можете ходить в любой одежде, главное не вызывающего фасона и без кричащих и ярких цветов. Но все это есть в списке правил, так что, если забудете что-нибудь, теперь знаете, где найти. На этом все, дети, я вас больше не задерживаю. Карта у вас есть. Походите по территории, осмотритесь или сходите покушать. У вас сегодня полная свобода действий, сказала она и быстро направилась куда-то по своим делам. Ну, думаю, можно и сходить, посмотреть на столовую. Или лучше сразу за карточкой, пожалуй, пройти в числе первых и без очереди будет лучше. Да, так и поступлю. Пока я рассуждал, большая часть детей сразу же направилась кушать. Интересно, они правда голодные или это стадный инстинкт, но пара человек все же осталась со мной, и это были мои старые знакомые, Лена Пожарская и Юля Трубецкая. Сережа, а ты чего тут стоишь, собрался куда-то один, я с тобой, как обычно спросила меня Юля. Да вот, думал сразу за картой сходить, скорее всего там же и расскажут, как можно попасть в свои дома, а после получения можно будет и перекусить, думаю, ты прав. Все так же громко донесла свое мнение до мира Юля и решительно высказалась, «Теперь я точно пойду с тобой, а то очень уж хочется переодеться, тогда пошли скорей, не будем терять время». Я про себя усмехнулся с такой непоседливости, «Лена, ты с нами?» – спрашиваю у оставшейся девочки. «Да», – просто ответила она мне и пристроилась сбоку. Долго топать не пришлось и уже через 5 минут мы стояли напротив нужного кабинета. Все-таки навигатор – это вещь, без него час бы плутали в бесконечных лабиринтах коридоров. Итак, стучусь и толкаю дверь от себя. Внутри кабинет оказался довольно роскошным. Стеллажи с какими-то книгами, кресла, пуфики, кофейные столики, прямо комната отдыха и массивный стол, за которым сидел первый наш знакомый на территории данного заведения. Тот самый усатый Антон Петрович. Стоило двери открыться, как он обратил на нас внимание. «Ох, в этом году что-то рано пришли. Там, за вами очереди нет?» — спросил старичок и расслабился в ответ на наше покручивание головами. «Хорошо, давайте по очереди. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Начнем с тебя, мальчик», — он указал на меня. «Ворон Сергей Владимирович, 1967, После чего проректор начал перебирать какие-то папки и быстро нашел искомые. «Ага, вот, 5А, класс», — я кивнул. «Внутри твой дневник для оценок, студенческая карточка, документы о зачислении, АО, ключ от дома. На нем есть номер, разберешься». Он передал эту папку мне и перевел взгляд на девочек. «На этом все, дальше». Одноклассницы быстро получили свои папки, и мы оперативно покинули кабинет. «Теперь куда? И кстати, у вас дома тоже есть?» Немного удивленно я задал вопрос, ведь родители про домик мне говорили, как о большой привилегии неважно. «Да, а у тебя какой номер? Ух ты, посмотри, какие дневники красивые!» — быстро проговорила Юля. «А оценочные книжечки и правда неплохие. Кожаный переплет с 7 гербами, очень тонкая работа. Как я понял, это гербы факультетов, но о них позже. 77-й, думаю, их тоже нужно искать по карте». Я тут же забил адрес в поисковую строку и не слабо удивился. Топать до туда 3,5 километра, а во это надолго. А у меня 75-й, это получается, мы почти соседи, и что там долгого? Девочка взяла у меня карту и тоже удивилась расстоянию. Блин, ну почему нам так не везет? 78-й. Лена тоже достала из папки ключик с выгравированным на нем числом. Идти долго, но я уже тоже хочу переодеться, так что идем? — спросила она. «Пошли тогда, нам и так минут 20-30 топать». Шли мы и правда долго, зато было время посмотреть по сторонам. Никого пока тут не было, однако количество отдаленных, одиноко стоящих беседок, лавочек, находящихся в тени деревьев и просто очень удобных для пикника полянок, поражало. Сиди и делай домашку где удобнее, хоть у себя, хоть на улице, все для детей. Такое отношение мне однозначно нравится. Но стоило нашему пункту назначения показаться в зоне видимости, как я понял, что меня где-то нали. Почему? Так только что над нами пронеслась группа из десятка волшебников, быстро рассекающих небо к своей цели. Что за несправедливость? С такой скоростью путь, от замка до домов, занимает от силы минут 5, а мы уже полчаса бдрим по жаре. Тут мне очень сильно захотелось догнать этих читеров и, абсолютно не думая, я прыгнул в свою тень и вышел метров через 100. Что творит простая детская эмоциональность? Но не суть, летящий народ меня заметил и начал разворачиваться в мою сторону. «Макс, с тебя полтос», стоило ребятам приземлиться, как один из парней сказал другому, «самые легкие деньги в моей жизни». «Справедливо», произнес, «похоже, этот Макс, парень тебе сколько лет, и ты новичок», он кинул взгляд на папку у меня в руках. 11, я до сих пор не мог прийти в себя после перехода, через пару секунд, после выхода из тени, начало мутить. «А во, и давно ты так умеешь?» – спросил уже третий из компании. «А всего их было 9 ребят лет так 14. Только что научился, похоже. Тошнит, это нормально. У меня сестра, когда впервые по теням прыгнула, минут 5 блевала. Так что ты еще хорошо держишься, минут через 10 пройдет. А с чего вообще решил так резко сигануть, если не секрет? Да вас увидел, пришлось сдержать еще один рвотный позыв, так и психанул. Мы по жаре уже полчаса плетемся к домам, объяснился я, может расскажут, где леталки достать. А летали они с помощью комплектов из высоких сапог, пояса и наручей. Ну, тут мы тебе немногим сможем помочь. Ты карту получил? Я кивнул в нее после уроков полета. Если хорошо освоишься в воздухе, внесут метку, что ты можешь летать по территории академии. После этого сможешь или получить что-нибудь со склада, или купить что-то поудобнее. Парень постучал стальными наручами друг о друга, или можешь так и продолжить тенями скакать, каждому свое. Понятно, а нас, с девочками, подвезете до домиков. Я, кстати, Сергей, я закинул пробную удочку, вдруг и правда помогут, а не блеванешь по пути? Подозрительно спросил еще один парень, меня тоже Сергей зовут, будем знакомы, не должен вроде. Отпускает потихоньку, дальше народ представился, мы дождались девочек. Ребята похватали нас на руки и оперативно доставили к местам назначения. «Народ, спасибо большое за помощь!» — крикнул я улетающим по своим делам парням. «Нет проблем, обращайся!» — донеслось мне в ответ. «Странно, я уж думал попросит что-нибудь взамен. Денег там, или услугу какую, но меня все устраивает. Ну что, по домам, переодеваться и на обед?» — спросил я девочек. «Да, подождешь нас?» — задала логичный вопрос Лена. «Я же, скорее всего, приведу себя в порядок раньше. Куда я денусь? Тогда пошли скорее!» — крикнула Юля и побежала в свой домик, хотя какие это домики? Одинаковые, немаленькие, двухэтажные дома из светлого бруса, примерно, 7 на 8 метров. Думаю, сотня квадратов там есть. Зачем столько одному человеку, мне непонятно, но жаловаться уж точно не буду. У каждого дома был небольшой дворик, в котором торчала табличка с его номером. «Мне нужен 77, ага, вон он. Попробовать до него прыгнуть тенями, а почему бы и нет?» Я вспомнил мимолетные ощущения черной хмари вокруг, однако меня это не остановило. «Просто нужно сначала выбрать примерный район выхода, а дальше тебя само выкинет, где надо. Удобно, и так, концентрируюсь на дворе и падаю лицом вниз, в собственную тень и осознаю себя стоящим в тени от дерева, растущего во дворе моего дома. Класс! Теперь нужно научиться прыгать в места вне прямой видимости, и будет мне счастье». Вход в дом был расположен на крылечке, открывался двумя обыкновенными поворотами ключа, и вел в небольшую квадратную прихожую, где и нашлись два моих чемодана, что я оставил в автобусе. Хватаю их и иду дальше. А за дверью меня ждал холл, в его конце лестница на второй этаж, справа две двери, слева широкий проход в гостиную. Так, первая дверь справа оказалась кухней. И зачем она мне, когда тут кормит только в столовой? Квадратов на 6-7. Вторая дверь вела в санузел, примерно такого же размера. Слева, в гостиной нашлись пара кресел, диван и большой круглый стол. Прикольно, теперь на второй этаж. Лестница вывела меня в холл, но уже с четырьмя дверями. Одна слева, две справа и одна прямо. Слева нашелся еще один санузел, Первая справа вывела меня в спальню квадратов на 10. Удобная двуспальная кровать, тумбочка и длинный стеллаж для книг справа у стены от нее. Вторая дверь вела в, наверное, это гардероб, точно такой же по размерам, как и спальня. Ну и третья дверь, которая была перед лицом, когда я поднялся, вела в просто пустую квадратную комнату, правда чуть побольше, чем спальная. И зачем мне пустая комната? Снова непонятно. Может, как кладовая. Я скинул чемоданы и папку в спальне, и принялся доставать из переносных складов необходимые мне вещи. Два парадных костюма тройки, еще два комплекта из пальто, кожаных штанов и высоких сапог, видимо, их положили мне на осень. Три пары черных джинсов, три футболки разных оттенков серого, нижнее белье, и три пары неплохих серых кедов, стопка тетрадей, несколько комплектов ручек, карандашей, пенал, где нашлись, линейка, циркуль и пара ластиков. Все, думаю, больше мне ничего не понадобится, хотя и одежды, и школьных принадлежностей там осталось еще гора. Теперь можно смело относить чемоданы в гардероб. Там я оставил чемоданы, переоделся в комплект из черных джинсов, серой футболки и надел кеды и развесил вытащенную одежду по вешалкам. Теперь стоит кинуть сегодняшнюю одежду куда-нибудь стираться, логика подсказывает, что в санузле должен найтись нужный агрегат. Так оно и оказалось, однако только на первом этаже, на втором был лишь унитаз с большой ванной. Магическая бытовая техника представляла из себя аж два странных приспособления. Одним был белый куб, с гранью чуть меньше метра, а вторым – шкаф без щелей и всего одной дверцей. Подойдя ближе, я обнаружил, что на каждом из них была написана инструкция. Странный куб оказался стиралкой и сверху у него была открывающаяся крышка. На ней было написано, что туда нужно закинуть вещи и через минуту они будут чистыми, однако мокрыми. Как для дебилов, ей-богу. Однако скорость стирки, как и отсутствие расходников, типа порошка, заставляет удивиться. Ну а шкаф был сушилкой, тоже волшебный. Нужно просто развесить в нем вещи и через ту же минуту они не только высушатся, но и погладятся. Класс. Кидаю парадный школьный комплект из брюк, рубашки, жилетки и пиджака в чудо-машину, жму на кнопочку и начинаю ждать. Аппарат начал не сильно вибрировать и через обещанную минуту выключился. Открываю, достаю чистые вещи и несу их в сушилку, развешиваю удобными креплениями, закрываю и вновь жму на кнопочку. И эта штука, теперь без вибраций, но со странным звуком начинает работать. Через все ту же минуту, я открываю дверцу и вижу свежие и выглаженные шмотки. Как же я люблю магию. 3 минуты и все готово. Теперь осталось и этот костюм повесить в гардеробе и можно на улицу, ждать девочек. Перед выходом из дома решил взять с собой карту комплекса, студенческую карточку и листочек с правилами академии. Думаю, у меня будет время почитать их, ведь прошло от силы минут 7, с моего входа в новую обитель. Выйдя на улицу и подойдя к домику Лены, так как он был ближе, решил все же почитать, что там в правилах решило намудрить руководство академии. Но все оказалось довольно просто, как и говорил ректор. Не драться вне площадок, за которыми следят педагоги, чтоб детишки не поубивали друг друга. Не травить, проклинать и так далее своих коллег-студентов, что обязательно расскажут преподавателям об этом. И опытные маги быстро найдут хитреца, но если применяешь что-то благотворное, то все равно стоит спросить разрешения. Ибо в правила четко указано, что нельзя делать без спроса любые воздействия, не выходить с территории, ибо вокруг магический лес и ученика просто сожрут, если педагоги не успеют спасти идиота, не гулять по территории после отбоя, так как ночью нужно спать, хотя и отбой тут аж в 11, так что времени на все хватит, и носить всегда с собой свою карточку, потому что любой встречный препод может остановить ученика и попросить показать карточку и, если ее не окажется при себе, последуют санкции. Прям как гаишники, ей-богу. Видимо, эти карты приучают с собой носить не просто так и в них встроена какая-то следилка, на всякий случай. Ректор же во время речи ничего не сказал об этом, вот народ и попадется. Их накажут, что намертво вобьет привычку, постоянно иметь при себе эту штуку. Про наказания тут ничего не написали, кроме того, что они есть и знакомиться с ними как-то не хочется. Мда, правила закончились быстро, а девочек все нет и нет. Думаю, можно попрактиковаться, пока, в теневых прыжках, раз все равно тут жду. Да и в правилах не было никакого запрета на магию, если она никак не влияет на окружающих разумных. Постойте, значит тут учатся не только люди, я никого необычного не заметил. Хотя раз есть вампиры, то, наверное, найдется и еще кто-нибудь. Спрошу потом классную, она точно должна ответить. Не суть, сейчас прыжки. Прыгать получилось довольно легко, однако довольно долго. Нет, само перемещение оказалось почти мгновенным, однако приходилось долго концентрироваться на месте назначения, иначе могло выкинуть немного не там, где надо. Так, а теперь попробуем подальше, за пределы взгляда, как говорила учитель, принципиально ничего не отличается, только затрачиваемая магия. Но прыжки сами по себе довольно дешевые, так почему бы и нет, представить место удалось легко. То, где я впервые вынырнул их теней и познакомился с ребятами-летунами. Отсюда будет чуть меньше километра, до точки назначения, попробуем. Проваливаюсь в свою тень и оказываюсь на короткий промежуток времени в черной хмари, которая меня очень быстро толкает куда-то. И, твою-то мать, меня выкинуло не у земли, а из тени листьев на ветке, так что с 2 метров пришлось полетать. Амана от такого прыжка просела лишь на 1/10 за километр пути. Думаю, что это очень сильно. Теперь назад. Снова концентрация, но на этот раз представляю не только место, но и точку выхода, что получается довольно долго, секунд 10-15. Снова падаю, но уже на спину, и меня моментально протаскивает до места назначения. Получается, я уже начинаю, потихоньку, чувствовать свое перемещение по теням, относительно пространства. На этот раз меня вытолкнуло точно там, где и нужно было, что не может не радовать. А теперь поднимем ставки. Попробую прыгнуть поближе к площади. Главное не пробать по пути, в хмари, карту Академии, что сейчас держу в руках. Место, куда бы мне лучше переместиться, чтобы там точно не было никого. Думаю, подойдет местечко, между 2 деревьями, метрах в 50 от мощеной дорожки, и без лавочек с беседками рядом. Стараюсь как можно точнее представить пункт назначения и конкретное место выхода. Думаю, что минута у меня на это ушла точно. И вновь проваливаюсь в тень. На этот раз меня ощутимо долго тащило. Секунда прошла точно, однако внутри хмари я все продолжал ускоряться, и вместо плавного выхода, меня запустило в воздух метра на 1.5-2. Странный эффект, но ничего критичного. Легко приземляюсь на обе ноги и прислушиваюсь к себе. Магии на такой переход ушло примерно 1/4 от общего резерва, а всего у меня сейчас осталась 1/2, из-за довольно большого количества прыжков до этого. Значит, теперь пора назад, к месту ожидания. Концентрация. Снова ушла минута, и вновь я оказался на дорожке, в тени одного из деревьев, около домика Лены. Какая, однако, удобная тут тень. Что же, теперь мне остается только ждать. Глава 10. Ждать девочек пришлось довольно долго, минут, наверное, 40. Я откровенно скучал в ожидании. В итоге первой вышла спокойная Лена, а еще минут через 10 я, наконец, дождался Юлю. Пока мы спокойно общались и обсуждали расписание на завтрашний день, на нас налетел блондинистый вихрь. Кстати, оделись они по погоде, юбки выше колена, светлые блузки и, наверное, это спортивные сандалии. Ребята, гиперактивный ребенок начал резко делиться впечатлениями. Вы оценили свои дома, они же все одинаковые, а как вам ванная, это же просто чудо, я такого не ожидала, все почти как дома, даже пузырьки есть. И зачем нам огромная пустая комната, а кухня, нам ведь сказали, что кормить будут в общей столовой. Так, спокойно, тут уже я не выдержал, дома одинаковые, расширение пространства я не заметил, а с виду они вообще один в один. Зачем кухня, я понятия не имею, но пусть будет, вдруг пригодится. И насчет ванной, то есть, пока я вас тут ждал, ты решила быстренько полежать в водичке, а время уже близилось к 11:30, а прибыли мы сюда где-то в 22:30. 2 часа уже прошло, 1.5 из них ушли на быстренький поход в новое место жительства. Теряем время, а мест, которые желательно осмотреть, просто огромное количество. Ну-у-у, ручки за спину, губки трубочкой, ты еще ножкой шаркни, а вот, шаркнула, мне было интересно. И вообще, пойдем уже, мы с Леной переглянулись и синхронно пожали плечами, что улыбнуло. Раз сам ты так торопишься, то почему мы еще стоим тут? Логично, сначала в столовую, девочки кивнули, тогда есть предложение. Вы же видели, как я тенями прыгал. Вот, пока вас ждал, успел немного наловчиться с этим и понял, что могу переместиться сразу к главному входу в замок. Идея в том, чтобы попробовать прыгнуть вместе, а точнее мне перетащить вас. Еще полчаса идти я не горю желанием. Пробуем. Девочки задумались, Лена начала подозрительно на меня посматривать, а Юля сразу объявила свое согласие. Судя по всему, она согласна на любой кипиш. «Давай попробуем», — весело воскликнула она, никогда еще ничего такого не делала. «Ну давай, Сережа, я тоже не против сократить путь по жаре», — более степенно ответил очаг спокойствия. «Ага, только один момент. Вы свои именные карточки взяли? Карта Академии у меня при себе». Я потряс синеньким планшетом. «Нет, тогда сходите за ними на всякий случай». Девочки убежали, а я задумался. Вот уж не знаю, как много сил потрачу, потащив с собой кого-нибудь еще. Учитель ничего не говорил о запрете такого вида перемещениях, значит ничего опасного тут нет, и я зря себя накручиваю, ведь при начале работы со всеми видами магии, в меня сначала вбивали технику безопасности, а только потом начиналась практика. Резерв-то уже успел восстановиться процентов на 90, что странно, обычно на такое восстановление уходит полдня, так что тут проблем быть не должно. Надеюсь, одноклассницы не заставили себя долго ждать и уже через 3 минуты стояли передо мной, немного мандражируя. «Так, как это будет происходить?» — напряженно спросила меня Лена, теребя в руках свою карточку. «Мы упадем в мою тень, нас протащит внутри вязкого, черного тумана и вытолкнет к пункту назначения. Не переживай, ничего страшного», — начал я объяснение, «только закройте глаза на всякий случай и задержите дыхание, хорошо?» «И возьми, пожалуйста, карту», — я всучил карту Юле в руку. «Нет проблем», — вновь подала голос обладательница натуральных из сине-черных волос, а Юля напряженно кивнула, приняв у меня волшебный навигатор. «Я резко сократил расстояние между нами, благо девочки стояли близко друг к другу, обнял их за талии, сцепил руки в замок и отклонился назад, падая спиной вниз и увлекая обнимаемых за собой, прямиком в тень». Концентрироваться на точке выхода я начал еще параллельно со своим повествованием. В объятиях хмари мы пробыли всего мгновение и вышли почти там, где и предполагалось, причем даже мягче, чем я думал. Ожидаемо было бы вновь вылететь, как пробка из бутылки, а так мы даже не упали. Объем маны упал больше, чем наполовину. Еще никогда не тратил так много за раз, даже какие-то фантомные боли начались, но надеюсь, что это временно. «Вау!» — едва не прокричала Юля, судорожно осматриваясь, мы так резко упали, а потом раз, и на месте. «Я тоже так хочу, да уж, незабываемые впечатления». Тем временем Лена приложила руку ко рту, видимо, начала чуть подташнивать. «Должно быстро пройти, но я, пожалуй, пешком погуляю, чем так?» «Ну, это было сложнее, чем одному, но намного легче, чем я опасался». «То есть ты не только решил нас полопать, а еще и эксперимент поставил?» «Решила выпустить пар обычно спокойная девочка, а надо было лапать, мне прилетела не сильная пощечина, от которой решил не уворачиваться. Ей же самой больнее будет», «понял, осознал, каюсь». «Ты из чего сделан вообще?» – ошарашенно спросила Лена, баюкая отбитую конечность. «Йок», – просто ответил я, «а во, и давно, а почему ты не рассказал?» Ураганчик вопросов с белой макушкой вновь налетел на меня. «Да второй год уже, а почему не сказал?» «Не хотел хвастаться». «Вау, да ты монстр, Сережа!» — восхищенно прошептала Юля. «Умеешь ходить по теням, да еще и прану пробудил». «Пошли уже, поедим», — раздраженно прошипела Лена, быстрым шагом направляясь в сторону входа в замок. Я тем временем взял у Юли карту и посмотрел маршрут. К сожалению, он пролегал как раз через главный вход, и сказать вслед стремительной девочке что-то по типу «нам в другую сторону» не получится. А жаль, неплохо бы разрядило атмосферу, наверное. Чем дальше мы продвигались, тем больше народу начали встречать по пути. Интересный факт. Ребята постарше имели на левой стороне груди значки. Видимо, это и есть факультеты данной академии. Насколько я знаю, их всего 7 штук. Факультеты боевой магии, малефицистики, целительства, алхимии, артефакторики, друидизма и иллюзий. Вот мне интересно, а когда нас уже начнут распределять? До столовой мы добрались уже через 5 минут и увидели большущий зал с десятком длиннющих столов, заполненных обедающими учениками лишь наполовину. А выбирать еду следует, судя по всему, в конце зала, где стоит небольшая очередь из ребят с подносами. Значит, нам туда. Взяв подносы и выбрав себе покушать, а выбирать было из чего, очень даже, мы проследовали к ближайшему, к нам, столу, где и уселись. Попробуем, чем же нас тут будут кормить. А котлетки тут очень даже ничего, но сначала все же следует съесть супчик. Ну как вам, спрашиваю начавших кушать девочек, как по мне, очень даже вкусно. Да уж, я, честно, ожидала худшего, а тут почти как дома, сказала Юля. Правда, печеных яблок нет, а жаль. Сладкоежка, подначиваю девочку. Что? Нет, конечно, просто люблю иногда себя побаловать, попытавшись изобразить независимый вид, ответила она. А по мне как-то пресно все, тут уже решила высказать свою позицию Лена. Дома все как-то насыщенней, вкусы ярче. Но есть можно, разумеется. Ну да, у нее дома вся еда наполовину состоит из специй, так что неудивительно. Хорошенько подкрепившись, мы решили все же попытаться обойти хотя бы большую часть из важных мест Академии. С картой найти дорогу несложно. И первым делом мы отправились смотреть на дуэльные площадки, как они были подписаны на карте. Но увиденное все же смогло немного удивить, ибо площадками для дуэли эти огороженные плацы назвать не получается. Квадратные, уложенные плиткой арены площадью соток в 10, это явно не то, что я ожидал. Но что удивительно, так это то, что часть из них уже была загружена увлеченными сящими друг друга юными магами. После мы решили сходить к стадионам. Это оказались поля для волшебных игр. Как нам объяснили, маги додумали для себя правила футбола и хоккея. В итоге получились довольно свежие игры. Воздушный футбол практически точь-в-точь повторял правила обычного, только с разницей в вектор высоты, ибо маги придумали артефакты для ходьбы по воздуху. А так все те же 11 игроков на команду и линии аута с воротами по краям поля. Хоккей вообще не изменился, просто поле увеличилось, раза так в 3, примерно. Ну и неважно, все равно никогда не любил эту игру. Что у самого не получалось, что смотреть было неинтересно, так что замнем. Ну а дальше мы решили заглянуть в библиотеку. Просто гигантская комната, вот здесь абсолютно точно пространство расширено, точнее, находится в своей складке. Не сомневаюсь, чуть что случится, как эта комната сразу же исчезнет куда-нибудь. От количества книг здесь просто бросает в дрожь, ведь везде хранятся какие-нибудь знания, что-то полезное, что-то не очень, но сам факт. Однако прочитать все мне кажется физически невозможным, да даже 20-ю часть. Не думал, что по нашей школе магии можно столько всего написать, ведь большая часть навыков осваивается чуть ли не интуитивно. Да что там, все мои знания по магии, сейчас, можно уместить в полстраницы. И это наталкивает на мысль, что я здесь надолго, интересно, а каталог здесь есть какой-нибудь? Тут он точно понадобится. А тем временем начало темнеть. Я кинул взгляд на часы, что были развешаны по всей территории, чуть ли не на каждом углу, и обалдел. Время-то уже близится к 8. Пора бы идти в дом, сделать гимнастику, связаться с родителями, застелить кровати перед сном, максимально долго просидеть во внутреннем мире. Мелкой бестии тут нет, так что можно снизить коэффициент ускорения времени, чтобы перестать на него тратить так много сил, и продолжать перебирать собственную память подольше. Думаю, двукратного разгона мне пока хватит, 6 часов превратятся в 12 внутри, и 2 часа на обыкновенный сон. Что же, план готов, пора перейти к исполнению. Попрощавшись с девочками, спросил, не хотят ли они снова прыгнуть до поселка со мной, и услышал, что им интересно еще немного погулять по местным паркам. Ну, раз так, то полечу один. Блин, меня немного напрягает факт такого быстрого восстановления магического резерва. Точнее, не напрягает, а заставляет об этом думать. Разумеется, ничего против подобного ускорения я не имею, однако все равно странно. Появившись у дома, снова немного не в том месте, куда планировал переместиться, иду в новую обитель, снова к чемоданам, ведь забыл вытащить оттуда зеркала для связи. Потом час ушел на изнурительную гимнастику, вот и пригодилась пустая комната, но все равно надо будет найти здесь тренажерный зал, без него эффективность таких тренировок падает ровно наполовину. После ежедневных упражнений по развитию праны решил быстренько ополоснуться и только потом использовал зеркало для связи. Минуты 3 ответа никакого не было, но довольно скоро мама все-таки взяла трубку. «Сережа, сынок, привет, как ты там, что-нибудь случилось?» – взволнованно произнесла женщина. «Нет, мам, привет, все в порядке. Вы с папой, вроде, просили связаться с вами сразу, как будет время. Вот и звоню. как дела у вас?» Спокойно отвечаю женщине. «Ой, да все как обычно, только через месяц, с Вовой, пойдем к твоему дяде, моему двоюродному брату, Степану. Его сыну исполняется 7 лет, надо будет поздравить. Как ты думаешь, что подарить?» Обратилась ко мне женщина с нелегким вопросом. «Кстати, интересный факт о волшебниках на магической Руси. Дни рождения мы празднуем далеко не все, только значимые даты и, как ни странно, первые годы обучения в школе, то есть с 7 до 11 лет, потом 17, выпускной год, затем дембель, но уже с большим размахом, а потом каждый юбилей, 30, 40 и так далее. С чем это связано, могу только предположить, огромный срок жизни и стабильность в обществе. Зачем праздновать каждый год, если проживешь лет под 200, и то в худшем случае? А что посоветовать с подарком? Не знаю, может какой-нибудь конструктор, вроде Лева уже существует, так почему бы и не его? Подарите конструктор. Мне тут показали прикольную игрушку, что продается в Европе у простецов. Лева называется, очень интересная вещь, высказал свою идею я. Думаешь, понравится? Хорошо, попробуем. Тогда завтра с Вовой слетаем, почему бы и нет? Я так давно не была в Париже, мечтательно проговорила мама. Думаю, теперь эта поездка точно состоится. Кстати, я тут неожиданно научился ходить по тропам теней. По ту сторону установилось напряженное молчание. Как? Ну сам не знаю, честно ответил я, просто захотел и, не подумав, прыгнул. Потом, как только понял, что это довольно просто, начал чутко практиковаться. Потом решил переместиться дальше зоны видимости. Теперь могу вообще на 3,5 километра спокойно прыгать. Сережа, ты в курсе, что после первого прыжка становится очень плохо? Спросила вроде как спокойно мама, многие вообще на день могут слечь. Мне было немного не по себе, поначалу, но минут через 5-10 все прошло, так что не переживай, бодро ответил я. Хорошо, как скажешь, только постарайся больше ничего нового в одиночку не делать, ладно? Конечно, нет проблем, мам. Вот и чудесно, как устроился. Уже заинтересован не начало расспросы женщина. Хорошо, успел многое посмотреть. Завтра должны начаться уроки, а потом сразу будут выходные. Это да, повезло тебе, весело сказала мама. Чем планируешь заняться? Да пока не знаю, посмотрим по пути. В таком духе мы и проговорили где-то минут 20. Меня спрашивали про дом, про саму академию, и как я себя тут чувствую. Но не отвечать же, что чувствуется только облегчение от того, что получилось избавиться от сестры. На мои вопросы о преподавателях мама загадочно отвечала, что мне они точно понравятся и я все узнаю завтра. Закончив сеанс связи, я занялся кроватью, потом, как обычно, начал сортировку воспоминаний. Чем дальше она заходит, тем лучше становится память. Не без изъянов, конечно, как сегодня со связанными зеркалами, но еще не вечер. В самом внутреннем мире можно любой момент легко просмотреть, что я когда-либо видел, так что мою память уже можно спокойно называть условно-фотографической. Закончив с сортировкой, я поставил себе будильник, еще одно нововведение тут, во внутреннем мире и спокойно уснул. До подъема еще есть пара часов, так что мне должно хватить. Проснувшись, быстренько провел обычный утренний мацион. Пришлось снова идти к чемоданам за зубной щеткой и шампунем и небольшим рюкзачком для школьных вещей, оделся в выстиранный вчера комплект, в котором обследовал академию, схватил дневник, 3 тетради, пенал, карточку пропуск, карту академии, сунул все это в сумку и прыгнул с крыльца поближе к главному входу, предварительно заперев дом. Надо будет составить для себя такое расписание, чтобы можно было спокойно успевать с утра позаниматься йогой, а то без утренней разминки чувствую себя как-то не очень. Разумеется, не физически, а, скорее, морально. В столовой было уже немало студентов, так что пришлось постоять в очереди, на получение завтрака. Увидел несколько одноклассников, разумеется, поздоровался и подсел к ним. До первого урока в новом учебном году оставалось еще 40 минут, так что время на спокойный завтрак вполне нашлось. Когда время уже почти подходило, мы направились в нужный кабинет. Сейчас у нас должна идти теория магии. Посмотрим, что это за зверь такой. Кабинет оказался огромной аудиторией, человек на 300. Раз я один из первых, то, пожалуй, сяду поближе. Второй ряд подойдет. Самого преподавателя пока не видно, скорее всего войдет в аудиторию ровно секунда в секунду. Остается только ждать и болтать с сидящими рядом ребятами. Через, примерно, 10 минут прозвенел звонок, и в класс зашел наш новый учитель. Однако был он, мягко говоря, странным. А как еще можно охарактеризовать огромного кота? Не скайримского каджета, а именно огромно черного, с белым пятном на груди, кота, и он, что, правда, в очках, но кот был шикарен. Огромный, 2 метра в длину, грациозный, опасный, его шерсть будто бы сама сияла, а не блестела на свету. Он, подойдя к профессорскому столу, просто запрыгнул, уселся на него и начал свою речь. «Здравствуйте, господа студенты!» Его кошачий голос разнесся по аудитории. «Меня зовут Баюн, и я являюсь хранителем данной магической академии. В ближайшие 2 года большинство лекций у вас буду вести именно я. Начнем со списка присутствующих. Кот, хотя скорее уже Баюн, или кот Баюн, хотя он же ясно сказал, что его зовут Баюн». Так вот, Баюн склонился над довольно большим журналом, перевернул пару страниц когтями и начал спрашивать фамилии, как вдруг, дверь в аудиторию резко открылась, и внутрь вбежали мои вчерашние компаньоны, запыхавшиеся Юля с Леной. Быстро осмотрев весь огромный лекционный зал, они ошарашенно уставились на кота, что сидел на преподавательском столе. «Здравствуйте, молодые леди!» После неловкого молчания, Баюн решил первым начать диалог. «Меня зовут Баюн, кот Баюн, и я буду вести у вас следующие 2 урока». Первой сориентировалась Юля, что начала что-то искать взглядом по всей аудитории и нашла меня. «Извините, пожалуйста, за опоздание, можно войти?» Это она уже говорила, повернувшись к учителю. «Конечно», кот степенно кивнул. «Проходите, садитесь и не задерживайте, пожалуйста, урок». Девочки начали целенаправленно прорываться ко мне, а так как я сидел недалеко от края, у них это легко получилось. «Ты почему нас не подождал с утра?» — злобно прошипела мне в одно ухо Лена. «Мы полчаса тебя ждали, чтобы быстрее добраться до замка», а уже в другое шипеть начала Юля. «Не понял юмора, Асхили». В данном случае я и правда удивился с такого наезда. Может, о своих намерениях использовать меня в качестве лошадки стоило сказать мне? Да я ведь и не особо против. Но теперь надо как-нибудь аккуратненько от этого отмазаться. Я не против быть эксплуатируемым, но точно не столь нагло. Так сказали бы вчера, в чем проблема? Я попытался ответить, но не тут-то было. «А сам подумать ты не мог, или зайти за нами?» — продолжала давить Лена, и я понял, что такая компания мне точно не нужна. Это может продолжаться еще долго, а такие заявления я слушать не хочу, от слова совсем. Они уже уверены в том, что я виноват, и должен за это ответить. Так что из этой ситуации нужно как-нибудь выходить, пока нас троих из аудитории не выперли. Оборачиваюсь назад и ищу свободное место где-нибудь подальше, чтобы точно не достали. Хорошее место обнаружилось через несколько рядов назад. Там оказалось довольно свободно, чем я и решил воспользоваться. Девочки в 2 голоса еще что-то говорили, но я не слушал, а просто концентрировался на нужной мне цели. Важно точно переместиться, чтобы никого не задеть и ничего не сломать. Сейчас задача осложняется еще и тем, что придать себе физический импульс. Как от падения в тень у меня нет возможности, поэтому придется втаскивать себя магией, что тоже нелегко. Мне потребовалось чуть меньше минуты, чтобы быть точно уверенным в таком маневре, ведь голоса девочек все еще звучали в обоих ушах, что не слабо отвлекало. Итак, тени толкают меня вниз, и я резко появляюсь точно там, где и хотелось, причем в сидячем положении, что тоже радует. «Очень неплохо, молодой человек», — неожиданно прозвучал голос Баюна. «Неожиданно высокий уровень владения тенями, особенно в вашем возрасте. Скажите, как вас зовут?» «Ворон Сергей Владимирович», — я представился, оглядывая кота. «Извините, что прервал». «Ничего-ничего, на талантливых студентов у меня всегда найдется время», — он снова перевел взгляд на список. «До вас мы еще не дошли, но отмечу вас сразу. И не делайте так больше на уроках, однако на первый раз прощаю». Баюн хитро улыбнулся и продолжил спрашивать присутствующих. Как кот может хитро улыбаться, я не знаю, но он сделал это. После опроса огромный кот поднялся со своего места и начал неторопливо ходить вдоль большой школьной доски. «Итак, дети, у нас с вами сейчас идет урок теории магии. Пожалуй, для начала я расскажу вам, что же такое магия, чем волшебники отличаются от немагов, и в чем разница между самими волшебниками, практикующими разные сферы деятельности. Начнем по порядку. Что же такое магия? Если говорить простыми словами, что магия — это чудеса, необъяснимые события, что происходит по, в всего лишь желанию волшебников. Можно сказать чуть сложнее, магия – это набор знаний, основывающихся на вере в возможность воздействия на существ, предметы и явления природы через сверхъестественные силы. Это тоже будет верно. Есть еще одно определение, и оно звучит так. Магия – это способность управлять течением энергетических процессов посредством собственной развитой воли. Все эти определения будут верны, однако вы для себя должны уяснить одно. Баюн остановился, принял какую-то необъяснимо опасную позу и начал не сильно давить на малолетних слушателей магии вперемешку с маленькой капелькой жажды крови. Достаточно, чтобы чуть-чуть поволноваться и информация лучше запомнилась. Магия – это продолжение вашей воли. Запомните. Воля, разум, магия. Именно в таком порядке идут основные, для любого волшебника, атрибуты. Он резко прекратил нервировать детей и вернулся в спокойное состояние. Воля, которой вы приказываете магии прогнуть мир под себя, и вера в результат, разум, который подскажет кратчайший путь к результату и позволит сократить объем магии, потраченной на него, и сама магия, с помощью которой вы и будете делать все вышеперечисленное. Кот остановился и стал пристально оглядывать аудиторию. Думаю, это намек на то, что было бы неплохо начать записывать. Достаю из рюкзака тетрадь, ручку и пишу его речь по памяти. Будем честны, все это я и так знал. Но лучше не обижать преподавателя. Моему примеру сразу же последовали ребята, сидящие рядом со мной, и вскоре весь зал уже был погружен в собственные тетрадки. Баюн одобрительно оглядел данное действие и вновь сел на преподавательский стол. После окончания большей частью студентов этой задачи, огромный кот решил продолжить лекцию. Мы с вами только что рассмотрели вопрос о сути магии, теперь перейдем к следующей теме. Отличие магов от простецов. Дальше кот рассказал о строении души всех живых существ, акцентировав внимание детей на седьмом, постчету развития, образовании. Все то же самое мне уже десятки раз говорили родители, родственники и репетиторы, однако записать все равно пришлось. Далее мы с вами должны перейти к теме отличия магов друг от друга. Чем же волшебники отличаются? Видовой принадлежностью, несомненно, но в большей степени наша страна акцентирует внимание на профессию волшебника и, так называемые, профессиональные деформации источника магии в связи с практикой того или иного направления, поэтому на самом высшем уровне было решено разделить магов на два лагеря – воины и ремесленники. И тут разница не только в умениях и знаниях, она гораздо глубже. Когда волшебники взывают к элементам, пусть примером послужит огонь, Баюн зажег у себя над головой огненный шар, они не создают стихию из ниоткуда, они осознанно подключаются к неким планам, можно сказать мирам, состоящим из нужной стихии. Их существует бесчисленное множество, причем разной направленности, так что на любую стихию вы найдете и нужный мир, от холода до растений, но вернемся к нашей теме. Из нужного плана маг начинает черпать силу, которой он и может влиять на нужный элемент, однако источник магии, при частом использовании той или иной силы, сам начинает вырабатывать ману нужного окраса, чтобы достучаться до плана, стало проще. Этот феномен мы называем сродством, которое значительно облегчает стихийную магию. К примеру, если представить, что данный огненный шар создал не я, а мой коллега, защищающий Китежскую академию, что расположена в Крыму, Змей Горыныч, то данный шар, при тех же затратах, выглядел бы вот так. Тут шар, размером с футбольный мяч, резко начал увеличиваться и остановился на размере, с радиусом, примерно, в 1 метр. На различный лад стали удивляться дети, особенно первые ряды, что отчетливо ощущали жар от ревущего пламени. Кот, подержав для аудитории шар таким пяток секунд, вновь уменьшил его до прежних размеров. Сродство со стихией буквально в разы увеличивает ее эффективность. Разумеется, далеко не сразу. Для такого результата магу нужно посвятить не одну сотню лет нужной стихии, однако факт налицо. В среднем, волшебники добиваются трехкратного усиления для своей профильной стихии. Мастера могут поднять данный коэффициент до 10, а уж магистры магии добиваются куда больших значений. Однако данное свойство магии закрывает для волшебника дорогу в иные сферы деятельности, где магия должна быть чистой. К примеру, алхимия. Маг, практикующий огонь, никогда не сможет добиться не то, что хороших, а даже посредственных результатов в данном направлении. Его магия будет просто портить, сжигать в себе ингредиенты. Поэтому волшебники разделены на ремесленников и воинов. Стоило коту закончить свою речь, как ученики погрузились в глубокую задумчивость. Глава 11. Глава 11. После более подробного рассказа о разделении магов Руси, в котором Баюн долго, разными словами доносил до детей мысль, что путь свой нужно выбирать только тщательно обдумав все плюсы и минусы, определившись с перспективами, точно решив для себя, какое дело будет даваться лучше всего, кот решил продолжить и расширить тему. Итак, дети, сейчас мы с вами рассмотрели школу магии, которую практикуют на Руси, однако он поднял хвост, образовав восклицательный знак, каким образом, непонятно, однако факт, одной Русью мир не ограничивается и в других государствах, на других континентах, также есть маги, что придумали свои магические традиции, именно их мы сейчас и рассмотрим, и начнем мы с нашего заклятого друга, Империи Цин, она расположена на территории, как его зовут простецы Китая, однако, если с Китаем, что мы, русичи, что правительство Советского Союза, дружим, то с империей, воюем уже больше половины тысячелетия. На уроке обществознания мы еще обсудим этот момент, а сейчас мы говорим о магии. Баюн спрыгнул со стола и подошел к доске, и начал на ней когтем царапать иероглифы. В империи, в основном, маги создали для себя небольшой костыль, слова силы. Ну, в нашем случае иероглифы, так проще для понимания. Кот неопределенно помахал лапой, так вот, в сознании мага, каждый иероглиф привязан к определенному эффекту, что позволяет волшебникам более точно настраивать результаты применения магии. Магия – это продолжение нашей воли, помните, они верят в эффект иероглифа, и он появляется. Если сил хватит, разумеется, Баюн зло усмехнулся, однако быстро вернулся к учительскому образу, и из этих символов и составляются заклинания. К примеру, огонь, форма, шар. Логично, что получится огненный шар. Таким образом колдуют цинцы. Мощь волшебника определяется количеством символов, которые он может использовать единовременно. Разумеется, сродство со стихией распространяется и на них, поэтому маги там также разделены на две касты – воины и ремесленники. Закончив небольшой экскурс, кот отошел от доски и вернулся к своему столу. Теперь поговорим о европейцах, наиболее развитой магической нации. Почему так? Все просто, еще 200 лет назад они ушли от практики элементальной магии, подогнав всех магов под единый стандарт образования. Сейчас у абсолютного большинства жителей Германии, Болгарии, Франции, Великобритании, Италии и так далее, используется во всех магических практиках исключительно нейтральная мана. Достигли они этого, благодаря своим магическим концентраторам, которые позволяют рисовать заклинания. Также союзники сумели создать единую систему создания чар и заклинаний, и минимизации затрат магии, что позволяет, руководствуясь целью, создать собственные заклинания, которые смогут выучить использовать еще и другие маги. По картинке, существует такое заклинание «Адское пламя», оно не так уж и сложно в освоении, не требует больших затрат магии, но это одно из самых разрушительных, в потенциале, заклинаний. Односторонний портал в один из огненных планов. Огромная мощь, что доступна даже школьнику. Казалось бы, величайшая сила в мире, однако, тут все не так просто. Во-первых, из-за унификации образования количество сильных волшебников очень сильно просело. Ведь зачем развиваться, если достаточно выучить несколько десятков заклинаний и все. Баюн уже откровенно веселился. Хочешь чары очистки? Пожалуйста, заклинание для... Подумать только, свежевание дичи, левитация, легко, освещение, пожалуйста, заклинание для кипячения воды, даже это не предел человеческой лени, ответ на любую бытовую задачу вы легко найдете в европейской школе магии, а теперь перейдем к во-вторых, а именно следствием создания такого огромного количества бытовых, ненужных заклинаний, потеря противника, цели для развития, полный уход от агрессивной среды, что толкает, пинает развиваться и становиться сильнее. Запад замкнулся на себе и не хочет смотреть вокруг. Ну а последний гвоздь в крышку гроба воткнула Великая война, что столкнула лбами нас с немцами. За 7 лет войны на два фронта мы потеряли больше миллиона воинов. Почти половину от всего населения. И это не считая Румынию, что вошла в состав Руси где-то в середине всемирной бойни и несла тоже большие потери, но лишь в начале Великой войны, что пришла с Запада и смогла устоять лишь присоединившись к нам, а Германия, что прошлась катком по всей Европе, а после обратила свой взгляд на, он снова усмехнулся, Восточных дикарей к тому моменту истребила почти всех достаточно сильных магов среди своих врагов и сама была довольно сильно потрепана, напала на нас. В итоге Руси удалось отстоять свое место под солнцем, но какой ценой? Печальный взгляд Баюна был уже где-то в прошлом, скольких учеников мне пришлось похоронить, и с идеальной памятью не вспомнить. После всех этих событий Европа замкнулась на себе, потеряв огромную часть собственного наследия во внутренних сварах. Таким образом, Запад и потерял последние капли господства. В Британии недавно даже какая-то гражданская война была вроде. Точно не знаю. Вообще эта тема больше предназначена для уроков обществознания, но суть европейской магии вы, надеюсь, поняли. Тут прозвенел звонок, значит, прошел уже целый час. На следующей неделе поговорим о Индии, Японии, африканском континенте и обеих Америках. О их мистических практиках я вам также подробно поведаю. Кот поднялся на все четыре лапы и добавил: далеко не уходите, у нас с вами будет еще один урок. Стоило Баюну договорить, как дети сразу ринулись на волю, видимо, по привычке, так как вести занятия древний педагог умеет. Захватывает интерес на раз, и умудряется его удерживать на всем протяжении урока. Он действительно крут. Но занятие закончилось, и девочки решили, что самое время мне выговорить за мои косяки. Решительные и полные праведного гнева моськи не заметить тяжело. А как откосить от ненужного разговора? Может, попробовать порасспрашивать учителя? Давно уже хотел узнать побольше о вампирах, так почему бы и не сейчас? Но как его называть? Баюн? Кот? Учитель Кот Баюн? Тогда уж учитель Баюн. Извините, учитель, я неловко обратился к нему. Блин, привык же говорить, обращаясь ко старшим по имени-отчеству. А тут такой неожиданный затык, а можно вопрос? Огромный кот оторвался от какого-то журнала и повернулся ко мне с интересом во взгляде. «Спрашивай, юный маг», — подбадривающе улыбнулся кот. «Вот никак понять не могу, как его морда умудряется передавать вполне понятную мимику. Я хотел спросить о вампирах. Кто они такие? Я имею в виду, в сущности, чем они отличаются от обычных магов, да и откуда они произошли, и где проживают?» В основном, как-то сбивчиво и нелепо я пытался сформулировать вопрос. Ну и где все эти хваленые бонусы от магии разума, когда они так нужны? А с какой ты, с какой целью интересуешься? Его морда стала просто хитрющей. Ну, у меня учитель вампир. Я имею в виду, по магии теней. А еще она входит в нашу семью. Ну, Лебедевых, у меня мама до замужества носила эту фамилию. А еще я слышал, что вампиры, нежить. Вот и стало интересно. Просто София не очень похожа на живой труп. Ао, вот оно как, о чем-то задумался кот, тогда давай немного пообсуждаем эту тему. Во-первых, как ты правильно начал задавать свои вопросы, нужно понять, кто же такие вампиры и чем они отличаются от большинства разумных. Вот смотри, как ты знаешь, у всех живых организмов есть способность вырабатывать прану, правильно. Вампирам же, для комфортного существования и развития, нужно поглощать чужую прану. Это мы тоже знаем. Однако, вампиры могут вырабатывать жизненную силу, это я тебе точно говорю. Значит, они не неживые, логично, я кивнул, только их проблема в том, что организм, без значительного развития, просто не в состоянии сам производить достаточное количество жизненных сил. Поэтому их нужно забирать у других. В чем детям теней помогают очень сильные тела, которые и обеспечиваются огромными затратами праны, или виты, как у них принято называть жизненную силу, по сравнению с обычными людьми. Потенциал развития вампиров, в физическом плане, вообще очень высок и ограничивается лишь количеством все той же праны в организме. Баюн кивнул чему-то и продолжил. Теперь стоит сказать, откуда вампиры произошли, точнее предположить, потому как у современной науки нет точного ответа на данный вопрос. Так как вампиры могут размножаться двумя путями, тут я выпучил глаза, да-да, не только через укус, но и половым путем, ведь, как мы только что выяснили, они живые существа. Кот хитро улыбнулся, существует теория, что они были выведены искусственно из людей, ведь вампиризм, по сути, накладывает на существо ряд минусов: неприятие солнечного света, большой расход праны, жажда, что толкает разумного на различные зверства, ведь альтернатива – смерть от истощения. Все это могло быть следствием применения какого-нибудь проклятия или вируса, что может, ко всему прочему, заражать все новых и новых носителей. Возможный вариант, согласись, звучит логично, поэтому киваю. Также из области теологии, можно сказать о Каине, как о первом вампире, что был проклят за убийство, к примеру, или это мог быть эксперимент древних магов, по, наоборот, усилению людей, огромная сила и скорость, быстрейшая реакция, нестареющие тела. Это то, на что вампирский организм расходует такие огромные объемы жизненных сил. Ведь прана у людей, в первую очередь, поддерживает организм, укрепляет его, а у вампиров максимально усиливает. Потолок мощи их тел очень высок, к примеру, сразу после питания сила среднего вампира, на небольшой отрезок времени, возрастет, хотя это и не совсем так. Просто больший объем жизненных сил задействует больший процент потенциала вампирского организма до момента нового истощения, поэтому вампиры стараются аккуратно расходовать силы. Однако у любого вампира, если он достаточно долго и усердно практиковал йогу, может наступить момент насыщения. Баюнаш повысил голос и завилял хвостом, когда объем вырабатываемой энергии перекрывает все потребности организма. Именно таких вампиров называют высшими. Также стоит рассмотреть чистокровных вампиров, ничем глобальным от обращенных, они не отличаются, лишь потолком, максимальной мощью их тел. Поэтому, с одной стороны, чистокровные значительно сильнее, разумеется, при постоянном и обильном питании, а с другой, им намного сложнее стать высшими. И чем большее поколение имеет чистокровный вампир, тем выше и потенциальная сила, что делает достижение высшего ранга все более сложной задачей. Тогда, получается, становиться сильнее, в физическом плане, после достижения высшего ранга, вампиры уже не могут, задал я, как мне казалось, вполне логичный вопрос. Ахахаха, аж засмеялся кот, разумеется, нет. Вот ты, юный йог, он указал хвостом на меня, неужели не можешь стать сильнее? Твой организм изначально насыщен праной, энергией, которую он извлекает из переработки пищи. Нет, можешь, и ты это знаешь, поэтому и тренируешься. У вампиров прогресс, конечно, будет помедленнее, однако будет. Вот и ответ на твой вопрос, но мы немного отвлеклись. Чистокровные вампиры также отличаются и цветом кожи. У них он сероватый, как и у Софии, значит она чистокровная, и, скорее всего, знатная, раз ее приняли в семью. Хотя не факт, отец ведь был просто сильным магом, так может быть и с Софией. Вообще, вампиров легко распознать по бледной, незагорелой коже, ведь они не особо любят солнце, клыкам и ярким, рубиновым глазам. А еще у всех вампиров, по какой-то неясной причине, мана изначально имеет сродство с тенями, и им намного легче остальных дается ее дальнейшее усиление. Так что теперь ты знаешь, куда смотреть. Баюн снова хитро улыбнулся, чему-то своему. А теперь рассмотрим последний, особый вид детей теней. Полувампиры или дамперы, как тебе удобнее. Этот вид может появиться на свет лишь от чистокровного вампира-мага и волшебника. Они теряют, как ряд минусов, так и плюсов. К примеру, дампиру изначально нет нужды развивать йогу, ведь человеческая часть вырабатывает достаточно жизненных сил, но развивать свои жизненные силы он может, как и получать жизненные силы из людей, вместе с кровью, что ускоряет развитие. Однако у них слабее и плюсы, меньшая сила, меньшая скорость и реакция, в которой, в среднем, дампир проиграет и обращенному вампиру, а также пусть и очень медленное, но старение. А теперь, твой последний вопрос. Ты хотел знать, где сконцентрирована большая часть детей тени? В Румынии. Вообще, анклавы вампиров есть повсюду. Во всех уголках мира можно найти вампиров, однако их оплот – Румыния. У вампиров есть особенность, все они вхожи в магическую часть мира, но далеко не все они – маги. Поэтому обычные вампиры смогли прекрасно устроиться среди простых людей. Вся верхушка данного государства простецов состоит из вампиров, все богатейшие люди этой страны – вампиры. В данный момент, на территории Румынии проживает более 500 000 вампиров. Все сильнейшие и древнейшие рода, их богатство и власть сконцентрированы в этой стране. На следующей неделе мы еще проговорим этот момент, однако причиной присоединения вампиров к магической Руси стала агрессивная политика немецкого лидера, Геллерта Гриндевальда, по чьему мнению, вся их раса подлежала уничтожению. Сами они не смогли бы выстоять, что быстро поняли и попросили помощи у Кощея. Он согласился, но с условием их вступления в состав нашего государства. Тут неожиданно прозвенел звонок. Неужели мы проговорили целых 15 минут? Я и не заметил, как пролетело время. Мы еще успеем обсудить эту тему поподробнее, юный маг. А сейчас у нас будет урок обществознания, Кот Баюн махнул хвостом и начал снова вглядываться в свой журнал, а я поспешил занять свое прошлое место. А там, рядом образовалась одна примечательная личность. Эта девочка училась со мной в одной школе, букву класса не назову, ибо просто не интересовался, однако точно одногодка. А примечательная она в силу только что обсуждаемой с учителем темы вампиров. Серая кожа и алые глаза. Не сомневаюсь, что во рту найдутся и клыки. Интересно, зачем она подсела ко мне? Интересуешься вампирами? Стоило мне присесть, как прозвучал ее голос. Кстати, очень красивый, как и сама девочка. Правильные черты лица, небольшой носик, розовые губы на сероватом лице и длинные, платиновые волосы. Пожалуй, она даст фору Лене уже сейчас, а с возрастом отрыв только увеличится. Или я просто фетишист, которого привлекает вампирская красота, одно из двух. Хотя какая, в сущности, разница, не особо, просто интересная тема. Да и к месту пришлась, кидаю настороженный взгляд на обиженных девочек, что продолжали, периодически сверлись меня взглядом, очень к месту, а то боюсь, мне бы съели мозг. Девочка правильно поняла мой взгляд и интонацию и усмехнулась. Меня зовут Эйш, мне протянули бледноватую ручку. Полагаю, она хочет, чтобы я ее пожал, что я и сделал. Иначе тыльная сторона ладони смотрела бы вверх. Сергей Ворон, очень приятно, улыбаюсь и вижу в ответ ту же улыбку, но уже клыкастую. А почему они на тебя так обиделись? Уже более расслабленно спросила Эйш. Интересное имя, не думаю, что это сокращение. Сам не особо понял, я махнул рукой, они почему-то думали, что я их сегодня доставлю поближе к замку. Ты, кстати, не знаешь, как он называется. Этот называется Лиственный, Китежский зовут Каменным, а тот, что в Ленинграде, Воздушным. А они хотели, чтобы ты их по теням доставил ко входу. Вы в поселке живете, объяснила и начала забрасывать меня вопросами девочка. Ну, они подумали, что я обязательно это должен сделать, хотя мне же об этом не сказали, когда только пришли к такому выводу. Женская телепатия, не иначе, закончил я под звонкий смех, и если ты о домиках для студентов, то да, там, ой, а мне тоже папа снял такой дом, поделилась Эйш, слушай, а можешь со мной, после уроков прыгнуть, а то так не хочется идти по солнцу. Очень смущенно закончила девочка. Ну как можно такое отказать? Если сможешь отвести от меня праведный гнев одной парочки фурий, то нет проблем. Только не задерживайся, сразу предупредил я. Конечно, считай, что они о тебе забыли. Только я хотела еще тут погулять после занятий. И тренажерный зал еще нужно найти, как у нее настроение скачет. Радостно заявляет о решении моей небольшой проблемы и искренне печалится по поводу поисков спортивной площадки. Я тоже хотел сегодня найти место для занятий с железом, так что можем вместе поискать. Решаю небольшие затруднения, Иш. Это было бы замечательно. Радостно заявляет девочка, но нас прерывает голос учителя. Итак, раз все в сборе, то начнем урок. Прозвенел второй звонок и все дети вернулись в зал. Сегодня мы с вами должны еще провести вводный урок обществознания, начал Баюн, осматривая аудиторию, и начнем мы с нашей страны, магической Руси. Основные правила, законы, права и обязанности граждан. Начнем. Кот прошелся вдоль доски и на ходу начал лекцию. В первую очередь вы должны понять основное правило общества. Чем полезнее разумный, тем он ценнее. Среди нас есть выходцы из простецов. Поднимите, пожалуйста, руки. Примерно половина из всего коллектива выделилась, спасибо, опускайте. Вы, ребята, должны понять и принять всего лишь пару моментов. Для начала, волшебники могут развиваться намного шире и выше простецов, обучаясь удивительным навыкам, которые могут возвысить личность над основной массой общества. Чем сильнее маг и чем полезнее его профессия, тем выше он становится на социальной лестнице. К сожалению, равенства среди нас нет и быть не может. Ведь статус волшебника определяется его полезностью.